Глава 20. Марсель так удивился, что забыл про свои измученные ягодицы. Лицо человека показалось ему знакомым, но он не мог вспомнить, где его видел. «Я практикант 22-го участка 4-го фронтового отдела контрразведки, Марсель Горнелл, сэр». «А что в кабине делаешь?» – строго спросил незнакомец. «Это для отчета, сэр». «Для какого отчета?» – переспросил незнакомец и огляделся. У него был пистолет, с которым пилот машины выскочил из кабины. «Капитан Форд приказал, сэр. Он сказал, чтобы отчет был максимально полным». «У тебя жопа не устала на кассете сидеть?» «Очень устала, сэр». «Ну так вылазь, а то у тебя глаза на лоб вылезли». «А вы меня не убьете?» «Зачем?» «Ну, вы же Джек Стентон, правильно?» «Правильно. И что с того?» «Вы злодей, сэр. То есть я не хочу сказать, что вы плохой, но наши отметки говорят, что вы опасны». «Только не для тебя, приятель. Выбирайся и вали домой». «Можно, сэр?» «Даже нужно». Джек посторонился, пропуская практиканта. И тот облегченно улыбался, чувствуя, как оттаивает его измученный зад. «Но куда вы теперь, сэр?» Спохватился он, когда кабина робота уже начала подниматься. «Я нанесу удар по штабу Аркона в Лоусине. Я покажу им, как устраивать на меня облавы. Пусть теперь трепещут». «О да, конечно!» Пробормотал Марсель и, попятившись, наступил на брошенный пневматик. Робот развернулся на месте немного резче, чем требовалось. Опоры сорвали дерн, и машина зашагала в сторону шоссе. И лишь тогда Марсель увидел пилота, который лежал на траве с окровавленной головой. «Он же убил его!» – воскликнул Марсель, но в этот момент пилот застонал. «О, сэр, как вы себя чувствуете?» «О!» Снова простонал пилот и открыл глаза. «Где? Где этот поганец?» «Он уехал, сэр». «Куда уехал?» Спросил пилот и, прижимая руку к ране на голове, сел. «Он уехал в Лоусон, сэр. Сказал, что разрушит наш штаб». «А на чем уехал?» Спросил пилот и, обернувшись, застыл с открытым ртом. «Да, сэр, он забрал вашего робота и поехал на нем, как ни в чем не бывало». «Ну так давай же поднимай тревогу, болван!» «У меня нет рации». В этот момент со стороны госпиталя послышались крики и несколько одиночных выстрелов. Потом застучали автоматы, и стало тихо. «Что это?» спросил пилот, продолжая зажимать рану. «Наверное, его поймали, сэр». «Но ты же сказал, что он угнал робота. Или мой Грей сам ускакал отсюда?» «Прошу прощения, сэр. Оставайтесь здесь. Я побегу, узнаю, что там происходит». «Я с тобой. Только не слишком быстро беги, а то перед глазами все прыгает». Вскоре они увидели с десяток солдат и капитана, руководившего всей операцией. Он стоял возле лежащего на земле человека, которому делали срочную перевязку. «Давайте, вызывайте какого-нибудь доктора, что ли!» – кричал капитан, размахивая пистолетом. «А ты, сержант, продолжай прочесывание. Он должен быть где-то здесь». «Сэр!» негромко произнес безлошадный пилот, останавливаясь позади капитана. «Ройдель!» – воскликнул тот, удивленно уставившись на окровавленное лицо пилота. «А где твоя машина?» «Угнали, сэр». «Кто?» «Злоумышленник». «И где он теперь?» «Прошу прощения, сэр», – произнес Марсель, выходя из-за пилота. «Он сказал, что поедет разгромить наш штаб в Лоусине». «Это он тебе сам сказал?» «Да, сэр». Капитан щелкнул кнопкой рации на кармане и позвал. «Бортецкий!» «Слушаю, сэр». «Бортецкий, тот, кого мы ловим, завладел Греем лейтенанта Руйделя и предположительно движется в сторону шоссе, а далее к Лоусону. Понял меня?» «Так точно, сэр. Постараюсь перехватить его возле леса». «Давай, и захвати с собой Мацуоку, а то уж больно клиент шустрый». «Понял, сэр». Не успел капитан выключить рацию, как со стороны госпиталя снова загремели выстрелы, и шквал пуль обрушился на солдат, окруживших кусты и деревья. Пехота тотчас залегла. Однако вести ответ на огонь было трудно. Неясно, где противник. А он продолжал стрелять сквозь кусты, и на залегшую пехоту густо сыпались сбитые листья и ветки. «Что за хреновина?» – воскликнул капитан, заметив, что обшивка на его бронежилете разорвана. «Картечь, сэр!» – пояснил сержант, который перевязывал раненого. «Это охрана госпиталя!» – с трудом проговорил сам раненый. «А ты кто?» «Я экспедитор». «А зачем стрелял?» «Меня оглушили и ограбили. Я хотел присечь». «Все ясно», – произнес капитан и сплюнул. «А что, сэр, вы с ними не договорились? Охрана что, не в курсе?» – спросил безлошадный пилот Руйдель. «Руйдель, но куда ты лезешь? Просрал машину оттуда же». «Извините, сэр». «Как можно оповещать каких-то там охранников, если операция совершенно секретная?» «И этой секретности тоже оказалось мало», – пробормотал Марсель и, поймав на себе гневный взгляд капитана, уставился в траву. Снова ударили выстрелы, и картечь застучала по веткам. «Да остановите же их кто-нибудь!» – закричал капитан. «Иначе я прикажу перестрелять этих тварей!»